Глава вторая. На следующий день Тиан всюду таскался за Алексией. Он так мешал на семинаре по артефакторике, что мастересса Ирма выгнала его из кабинета и навсегда запретила приходить в башню ее факультета без ректора Деву. «Вот вы никогда меня не ценили», — раздается бубнёж за закрытой дверью, пока Ирма, звонко щелкнув пальцами, не наложила заклинание тишины. Зато на лекарском деле мастер Йорк был настолько рад видеть любимого ученика и коллегу, что большую часть занятия проговорил с ним, а не со студентами. В завершении лекции Тиан просто помог Алексе с Маркусом выполнить задание и получить хорошие отметки в табель. Зейн не выдержал в самом начале урока по боевой магии, как только увидел Тиана, идущего на полигон. Сразу же заявил рядом стоящему Ксандру, что королевич – его проблема. Мастер Ксанд и по совместительству лучший друг данного королевича отправил студентов разминаться перед тренировкой с огнешарами. Однако Тиана придержал за рукав. «Что за террор ты учинил? Зачем срываешь всем занятия?» «У меня дело повышенной важности. Вчера отцу доставили первые оттиски. Карточки с изображением предмета или человека». «С нашими лицами. Мы с Алексой не выглядим парой ни капельки. Надо это срочно исправить». «Так вполне логично. И не думаю, будто сегодняшний день что-то значительно изменит». «Да?» — Тиан скривился. «Хочешь сказать, я зря на занятия хожу?» «Лучше поздно, чем никогда. Может, много полезного узнаешь. Если останешься сейчас, то кросс побежишь со всеми. А потом и в пары встанешь. Заклинание отрабатывать». Тиан обернулся на него, вдруг став серьезным. «Ты был в курсе, что у Алексии есть возлюбленный?» «Да, но я узнал вопреки своему желанию, собственно, как много и сплетен миру». «Мог бы и предупредить, друг называется», — беззлобно буркнул королевич. «А зачем? Ты редко появлялся в академии, отношения у вас фиктивные, да и сам не интересовался, или...» «Что? Не или. Резко отрицал Тиан. «Просто так». «Хм, не хмыкай. Лучше забери этого своего Бенуа». «Бенджамина». «Я так и сказал. Бориса». Ксандр усмехнулся и начал занятие. Тиана он и правда отправил на кросс вместе с пятым курсом. Бывший мастер лекарского дела бодро бежал по тропинке. Небольшой лесок после нескольких зим обучения знакомый всем, как свои пять пальцев. Никого не пугал. Каждая болотная кочка и куст ежевики стояли на привычных местах. Алексия двигалась размеренно, не сбавляя темпа. Темная рубашка и штаны особо подчеркивали девичьи формы. Светлые волосы огненные убрала высокий хвост, который задавал ритм, колыхаясь из стороны в сторону. Следующий за девушкой, Тиан очень старался смотреть на него, а не на привлекательную фигуру. Вдруг Алексия спросила. «Ты неплохо держишься для мастера лекарского дела. Зачем лекарю бег?» «Сматываться от благодарных пациентов», — в тон ей ответил Тиан. «А королю, чтобы удирать от подданных, — влез Марк, — тоже надо понимать благодарных и активных, знаете, которые мир хотят лучше сделать. Вот от них необходимо держаться подальше». Через несколько лучин, единиц измерений времени, чуть больше земной минуты, они добрались до маленького ручья, недалеко бил подземный ключ. Умывшись и ополоснув руки в прохладной воде, друзья устроили себе небольшой отдых. Маркус объедал какой-то растущий рядом куст. «А ты знаешь, что это за ягода?» – невинно спросил Тиан. Марк сначала в ужасе выплюнул, а потом махнул рукой. «Третью зиму ее ем, значит, съедобно». «Вообще не сильно. Это сиамская баыга. Галлюцинации вызывает и временную потерю памяти». «Маркус, выплюнь отраву!» Алекса прикрикнула на друга и потянула его за рукав рубашки, отбирая оставшиеся плоды этой странной баыги. В это время Тиан ел малину с куста в нескольких шагах от них. Когда девушка опять плюхнулась на бревно, он подошел и протянул руку. «Дай ладонь». Алексей не понимала, что он хочет, однако просьбу немедленно выполнила. Тут же на ее ладошку упала пригоршня спелых ягод. «Это можно есть. А лучше пойдемте, а то не сдадите норматив. Иксандр вас съест. Дракон все-таки. Для уже пожившего человека ты на редкость бодрый. Маркус не спешил вставать с бревна. Стоп, я всего на 5 зим старше тебя. Разница минимальна. Алекса задумчиво рассматривала малину, перебирая ее пальчиками, словно ища самую крупную спелую ягоду, а затем тихо добавила. «Меня? На 7? Это много или мало?» «Всего лишь на 7, птичка. Мелочь для мага». Тиан подмигнул ей и забрал одну из ягодок, которую девушка уже почти поднесла к губам. Магические кристаллы хорошо освещали жилую комнату. Мариана сидела за столом, что-то переписывала свиток, Алексей лежал на кровати, бездумно смотря в потолок. Книжка, которую она собиралась почитать, валялась рядом с закладкой на первой странице. «Неужели Тиан оставил тебя одну на вечер?» Мари глянула на необычно тихую подругу. «Да, он сегодня во дворце». «Как ваш план? Уже сработал?» «Думаешь, 2 дня достаточно?» – оживилась Алексия. От ее ярких эмоций огненная магия вышла из-под контроля и немного опалила пространство вокруг девушки. Мари плеснула водой из вазы с цветами на тлеющую подушку. Не знаю. Зависит от того, какой ответ ты хочешь услышать». Не успела Алексия что-то сказать Марианне, как в стекло прилетел небольшой пульсар. С громким хлопком горящий шарик раскололся на искры. Не сговариваясь, девушки бросились к окну. Внизу стоял Бен. Быстро распахнув створку, Алекса высунулась на улицу. «Что ты делаешь?» «Любимая, давай поговорим». Алексия резко вернулась в комнату и захлопнула окно. На немой вопрос Пифи ответила. «Он меня любимой назвал. Так весь наш план с Тианом рухнет». В створку окна опять прилетел небольшой огнешар, явно намекая о необходимости продолжить разговор. «Ты же хотела поступков? Вот твой боевик созрел». «Он не мой. И такие действия сейчас излишни». Стекло начало громко дребезжать от большого количества пульсаров, с головой выдавая нетерпение студента факультета боевой магии. «Но вам необходимо объясниться. Он сейчас все разобьет. И будем ночевать не одни, а в компании сквозняка». «Маричка, поговори ты с ним, пожалуйста». «А наличие у меня жениха тебя не смущает?» «Ксандр не поверит сплетням». Взмахнув, Мари открыла окно и высунулась к Бенджамину. «Что тебе надо?» «Мне нужна Ал. Я за нее», — перебила его Марианна. «Хорошо, я все обдумал и готов ее простить». «Ах, простить!» — раздалось негодующее шипение за спиной Мари. Алексия неожиданно схватила хрустальную вазу и выплеснула остатки воды вместе с букетом на неудачливого кавалера. Мари захлопнула за ней окно, резюмировав. «Как я понимаю, парня у тебя больше нет?» Алексия скинула многострадальную подушку на пол, а потом и окончательно ее спалила одним метким огнешаром. Открыв окна и двери на проветривание от запаха горелых перьев и достав веник с совком, Марианна заметила. «Это не совсем стандартная реакция». «Я знаю. Ты хочешь об этом поговорить?» «Нет. Пока нет». Через 2 свечи смотрения в стену, примерно 1/4 земного часа. Подхватив накидку со стула, Алекса направилась к выходу. «Объяснюсь с Беном и вернусь». Выбежала быстрее, чем услышала ответ подруги. Неслась по лестнице, словно за ним мчит свора борзых. Даже стук за спиной послышался. Затормозив, обернулась, за ней спешила Груня. «Верный пофиг решил меня защитить или, может, Мари послала мебель вдогонку?» Дальше продолжила путь в компании банкетки. Ту нечасто выгуливали, поэтому она шла, весело размахивая золотыми кистями и глухо стуча деревянными ножками. «Подковать бы тебя надо, а то сотрутся еще». По дороге Бен не встретился, поэтому Алексия решила дойти до мужского общежития. Они жили в отдельном корпусе. Парковые дорожки освещались не сильно, все вокруг утопало в ночном мраке. На лавочках неоднократно встречались влюбленные парочки, которые не обращали внимания на девушку с бродячей табуреткой. У них имелось занятие поинтереснее. Внезапно раздался женский крик, а потом жуткий, нечеловеческий вой разразил тишину позднего вечера. Алекса стала как вкопанная. «Я туда не побегу! Ни за что!» Прямо перед застывшей на дорожке девушкой выскочил зверь. Однако в темноте было невозможно разглядеть, кто это. Крупное животное угрожающе рычало и скалило зубы. Первая отмерла Груня. Охранная банкетка окончательно переквалифицировалась в боевую силу и молча напала на вероятного противника. Видимо, она являлась сторонницей превентивных действий. Тот, не ожидая такой прыти от предмета мебели и получив сразу 4 удара по морде, явно опешил. Призвав дар, способность творить магию, Алексия включилась в Грунину игру «Допинай песика» и запустила пару пульсаров в чудище, очень стараясь не задеть свою боевую подругу. Зверь взвыл, поспешно ретировался в густые кусты, преследуемый злобным пуфиком. Всего через несколько лучин Алексия оказалась на дорожке не одна. Студенты стекались из разных концов парка, спешили узнать, что же произошло. И только тогда девушка направилась в сторону шума. Оказалось, в одной из белокаменных ротонд случилась трагедия. Железный запах крови стоял в воздухе. Он перемешался с ароматом лечебного отвара. Рядом уже суетились лекари, толпа окружила беседку. Несколько студенток плакали. Люди тихо обсуждали происшедшее, отвечали на вопросы только подошедших. «Что стряслось?» Напала какая-то тварь, хорошо так их порезала. Подойдя ближе, она увидела, как перемещает порталом 2 людей, судя по заклинанию стазиса, еще живых. «Кто это?» – осведомилась Алексия, никому лично не обращаясь. «Бенджамин Смаук и его девушка». «Девушка?» – глупо переспросила Алекса. Это уже было странно. «Ну да, белокурая такая, вроде с артефакторики». Ничего не понимая, Алекса проследовала за толпой до башни лекарей и травников. Пострадавшие явно окажутся в этом крыле. Академия, несмотря на поздний час, гудела. Люди обсуждали нападение, появились многочисленные свидетели, которые утверждали, будто они видели произошедшее, однако рассказывали всякие небылицы. Алекса, полностью уверенная, что столкнулась именно с этим зверем, говорит, собралась только с ректором Деву. Ну или с Кассандром в худшем случае. У лечебницы на нее уже налетели Мари с Маркусом. Пифия крепко обняла подругу, торопливо заговорила. «Мы так перепугались. Все подумали, что это ты пострадала». «Но там ведь девушка? С Беном?» «Да, очень жаль, но спасибо Светлой, что не ты. Хотя и нельзя так говорить. С ними все будет хорошо?» «Да там лекари и даже Тиан». Марк оставался неестественно для себя бледен и серьезен. «Тиан?» Он сразу вернулся порталом, когда ее ошибочно считали, что напали на тебя. «Да почему? Почему подумали на меня?» Марианна резко опустила глаза. Алекса заметила, что подруге стало некомфортно обсуждать столь щепетильную тему. Зато заговорил Маркус. Они целовались. Бен с Магрой, как многие влюбленные парочки в парке. Поэтому все и утверждали, будто это его девушка. Быстро же он нашел замену. Даже дня не прошло. «Алекса, ты как?» «А? Все хорошо, я же не пострадала. Я должна злиться за измену, но ничего не чувствую. Мне жалко Бена и эту Магду. Монстра ищут, скоро будет безопасно. А пока лучше ходить вместе». «Мне надо к мастерам, и я же видела убегающее чудище!» Через несколько лучин она уже рассказывала Део и боевым магам свои впечатления от встречи. «Собачка?» – переспросил Зейн. «Похоже на волколака?» – оборотня, перекидывающегося в волка. «Может, но мне показалось, что крупнее и непропорциональная какая-то». «Разумность проявляла?» – Кассандр переглянулся с Зейном. «Не знаю, впрочем, нападать не стала, быстро скрылась». На большинство вопросов ответов у девушки не имелось, но наличие бегающего по парку чудища убедительно подтвердило. Уже на выходе из ректорского кабинета ее перехватил Тиан. Я переживал за тебя. Тоже решил, что я обжимаюсь по кустам с Беном? Да. А что еще я мог подумать? Я шла к нему поговорить, но, видимо, разминулась. Оно и к лучшему. Оба помолчали. С ним все будет хорошо. Тиан кивнул. Я пойду. Алексия смотрела в сторону. Я провожу. Остальных студентов уже развели по комнатам. Шли молча. Банкетка упрямо топала рядом. Алекса из-под тишка рассматривала Тиана. Правильный профиль, неспокойные кудри, что плавно колыхались при движении. Но красавчик и балагур сейчас оставался мрачен. А какой он, настоящий Тиан Моран? Не улыбающийся картинкой мечта всех студенток, а человек. Минувшие зимы они не виделись. Зарождавшаяся вначале дружба и приключения давно остались позади. Преподавал он у ее курса тоже недолго. После событий с Исхари, демоны, которые питаются магией, относился скорее как к младшей сестре приятеля. Передавал через друзей приветы и подарки, а когда пересекались, просто продолжали подкалывать друг друга. Мария его чаще видела, все-таки с Ксандром они постоянно общаются, но в жизни Алексы Тя почти не присутствовал. Они числились невестой и женихом лишь из-за выгоды для обоих. Королевич не хотел вступать в брак, а родители Алексы пребывали в относительном спокойствии от наличия у нее официального суженого. Хотя в последнее время стали что-то подозревать, и вот теперь он появился и за 2 дня взбаламутил всю ее порядочненную жизнь. Бен, едва поссорились, пошел искать утешение в объятиях другой девушки. Интересно, это впервые или нет? Хотя уже не важно. Алекса. А? В выходной съездим погулять, развеяться. А настоящая причина? Уточнила Огненная. Помаячим, сымитируем свидание. Понятно. Хочешь, возьмем пифию с драконом? Хорошо. Дверь распахнулась, на них вылетела Мариана. Я уже переживать начала. Все под контролем, маленькая пифия, усмехнулся Тиан. Алексия заметила, что хоть голос звучал весело, но глаза оставались печальными. «Как ты пойдешь один?» Алекса обернулась к королевичу. «Может, тебе Гроню выдать сопровождение?» «Зачем ходить пешком, если есть порталы?» — улыбнулся Тиан и, открыв арку перехода, шагнул внутрь. По коридору раздалось. «Спокойной ночи, птички!» «А мы зачем тогда шли?» — возмутилась Алексия, обращаясь к банкетке. Мари пожала плечами, а собака Пуфик промолчала. «Иногда лучше ничего не говорить. Кто же этих людей поймет?»